просто так вас спрашиваем. Мы это на своем уровне разбираем или мы обращаемся в полицию? Я вас предупреждаю, обратившись в полицию, это будет заведено дело, которое будет расследовано. По результатам этого расследования будет проведена комиссия по делам несовершеннолетних. Появление в комиссии по делам несовершеннолетних оставляет заметочку на всю оставшуюся жизнь. Потому что вводят в базу электронную фамилию, имя, отчество, кого пригласили в комиссию, по какому вопросу.